Глава 10. Андрей Иванович Ушаков стоял, заложив руки в галерее своего клуба, и внимательнейшим образом рассматривал картины, ценность которых была порой слишком велика для какого-то игорного дома. А ведь все те иноземные гости, которые так рвались стать членами клуба, видели в нем только игорный дом, этакое лекарство от скуки, которое постоянно посещало их в Российской империи, особенно в последнее время. При Елизавете Петровне хотя бы балы да различные маскарады забавы ради постоянно устраивали, а новый император, казалось, вообще не умеет веселиться. Да и в Петербурге редко появляется, так еще и двор к себе не перетащил. Объясняет все эти неподобающие просвещенному монарху дела трауром. Но когда траур кого останавливал в желании развеять скуку? Тем более чтить память такой веселой императрицы, как Елизавета, не посвятив ее памяти ни одного бала, это вообще уже считается кощунством. Ушаков знал, что говорят про Петра. Знал и то, что многим послам он не нравится. Не нравится он и некоторым представителям российской знати, которая так и не приняла его за своего. Но последние хотя бы молчали или же перешептывались, постоянно оглядываясь, особенно после многочисленных арестов, которые завершились лишь третьего дня. Пока шли дознания для определения доли вины в заговоре против государя-императора, то у многих не было сомнения в том, что если на сей раз будет вынесен смертный приговор, то никто его на ссылку в Сибирь с мизерной вероятностью вернуться не изменит. Вот это про Петра Федоровича все уже давно поняли, как и про то, что суд будет все же справедливый, даже над теми, кто императору дюже не по душе был. Как говорил сам Петр, главное, чтобы отчизну свою любил. А мне его любовь без надобности. У меня жена есть, чтобы любить меня и всяческими ласками одаривать. И все же Ушакову было неспокойно на душе. Слишком высоко Петр замахнулся, как бы крылья на подлете не обрубили. И хоть он и пытается действовать так, как завещал Макиавелли, в свою очередь почерпнувший эти познания из летописей Древнего Рима, особенно постулатом «Divide et impera» – «разделяй и влавствуй». Но где гарантия, что те его союзники, которых он весьма виртуозно пытается стравить друг с другом, однажды не повернутся против него самого? Особенно его тревожило то, что нет никакого ответа от Англии. Ни гневного письма с обвинениями, ни нового посла с верительными грамотами. Ничего. Словно и не случилось того несчастного случая с бедолагой-послом. И Ганновер не поддерживает Фридриха, а через него и сама Англия. Это было так подозрительно, что Ушаков уже несколько дней мучился головными болями, пытаясь дать всему происходящему хоть какое-то объяснение. «Слава богу, что хоть масонам не дали разгуляться», – пробормотал Ушаков, обращаясь к висящей на стене картине. На ней была какая-то баба нарисована. Не так, чтобы красавица, но что-то в ней этакое все же было, чему он не мог дать определение. В живописи он плохо разбирался, и картины обычно делил на две части. Вот это нравится, а вот это что-то не очень. Прав был Петр Федорович, надо просто нашу молодежь от безделья отвлечь, тогда и в каменщики подаваться не будут. «И часто ты так сам с собой разговариваешь, Андрей Иванович?» Его приближение Ушаков услышал издалека, но вот то, что гость подошел так близко, как-то пропустил. «Старею, Михаил Петрович. Ты, кстати, тоже моложе не становишься». Ушаков даже не повернулся к нему, чтобы поприветствовать. Этот нюанс был прекрасно понят Бестужевым и заставил поморщиться. Интересно, когда бредовый заговор брата перестанет преследовать его самого? «Скажи мне, она красива или все-таки нет?» Ушаков указал на картину и на этот раз повернулся к Бестужеву. «Бог мой, откуда у тебя, старый лис, полотно великого Леонардо?» В отличие от Ушакова, Бестужев точно знал, что за картина сейчас перед ним. «Не была бы она написана кистью великого художника, вряд ли Чарторийский сумел бы покрыть свой долг перед моим клубом. Как и все ляхи, он совершенно не умеет останавливаться». Ушаков снова повернулся к картине. «Так она красива или как? Вот зверек на ее руках поистине прелестен». «Нужно оценивать не красоту дамы, а красоту картины в целом», подняв вверх указательный палец, менторским тоном заявил Бестужев. «Но ты прав, Андрей Иванович. Горностай прелестен». Они замолчали и некоторое время продолжали рассматривать полотно. Наконец Бестужев огляделся по сторонам. «Это ненормально, Андрей Иванович. Столько прекрасных картин висят вот так, на стене клуба для мужчин. Это в высшей степени неправильно». И он покачал головой. «Как только Петр Федорович позволяет этому бесчинству твориться? Его Величество планирует строительство большой галереи искусств. Вот там для всех этих картин и других произведений искусств найдется достойное место. А пока пускай тут повисят. У меня бывают такие суммы за вечер по столам проходят, что без хорошей охраны никуда. Так что в моем клубе они в большей сохранности будут». Ушаков в последний раз окинул картину взглядом. «И все-таки она ничего себе. На жену твою, Анну Гавриловну, в юности похожа. А ведь у меня тайный приказ был арестовать ее под надуманным предлогом. Слишком уж она дружна с Натальей Лопухиной. Елизавета Петровна дюже Лопухину недолюбливала, ревновала слишком к ее красоте да к успеху у мужчин. Через Ваньку Лопухина Листок придумал действовать. Только вот Петр Федорович забрал Ваньку к себе, а вскоре и Листока утопил в его же собственных испражнениях. А после и мое детище вместе со мной под свое крыло забрал. Не позволил грех на душу взять, да к остальным добавить. Словно знал чего». Ушаков покачал головой. «Хотя не могу сказать, что я сам не подсказал наследнику обратить внимание на тайную канцелярию. Он мне сразу смышленным парнишкой показался. Мы с Румянцевым на него сразу ставку сделали, как только он приехал, и не прогадали. Не зря мой клуб процветает, не находишь? А, Михаил Петрович?» «Зачем ты мне все это говоришь?» — сквозь зубы процедил Бестужев. «Миша, вспомни, мы же вместе еще со всем щеглами при Петре Алексеевиче службу начинали». Ушаков понизил голос, почти шептал. «Мало нас уже от старой гвардии осталось. Слишком мало тех, кто помнит, как мы заставили всех этих надутых индюков с Россией наконец считаться. Много мы грешили, много ошибок совершили. Так давай не будем гневить Господа нашего. Давай перед смертью дело, начатое при Петре, до конца доведем. Петру Федоровичу очень нужна сейчас наша помощь. Как никогда нужна». «Я думал, ты меня за Лёшку пенять позвал», — так же тихо ответил Бестужев. «Да сдался мне твой Лёшка. Он уже все. Считай, что пройденный этап. Гад он и сволочь, так и знай. Хоть ты и никогда такого за младшим братишкой своим не признаешь». Ушаков пристально смотрел на Бестужева. «Скажи, как на духу. Ты сможешь вернуться в Лондон и попытаться снова при дворе устроиться?» «Послом?» — уточнил Бестужев деловито. «В том-то и дело, что не послом, а несправедливо обвиненным нашей властью и императором лично, за делишки брата обвиненным. Речи дозволительно при этом разные говорить и обвинять всех подряд. И даже про меня всем рассказывать, что Ушаков где, скотина старая, молодому императору воду в уши заливает, а сам тем временем все время в клубе своем просиживает, да шпиков в салоны засылает, видимость службы создает. Да с Румянцевым старым греховодником девок за вымя тискает и срамные рисунки в журнал Румянцева отбирает. Да про все ты слезы пускать можешь. Только хулу на Петра Федоровича не возводи. Наоборот, пытайся англичанам внушить, что все бедного императора обманывают, его молодостью и наивностью пользуясь, и что государство спасать надобно, но некому, потому что Ушаков со своей бандой и представленным к императору Криббе власть сумели все-таки захватить. Чисто Верховный Тайный Совет устроили, долгоруким на зависть». Бестужев задумался. «Деньги нужны. И немалые. Деньгами тебя Прокофий Демидов обеспечит. Он как раз где-то в Англии грехи пытается замаливать», — махнул рукой Ушаков. «И что мне при дворе делать, кроме того, что слезы про несчастную судьбу лить?» «Как это что? Деньги просить? Оружие? Корабли?» «Мол, почти все готово. Осталось совсем чуть-чуть, чтобы императора от вражин избавить. И тогда он упадет в объятия избавителей вместе с империей своей. Да что угодно делать, только отвлечь ненадолго внимание Георга от Фридриха, чтобы помощь он ему или не прислал, или прислал, но не ко времени. А получится стрясти с Англии того, что просишь? Так это вообще прекрасно будет. Нам флот ой, как нужно восстанавливать да увеличивать». И они понимающе переглянулись. «Не поверят мне, Андрюша. Помнишь же, как выперли, чуть не заарестовав?» Покачал головой Бестужев. «Поверят. Ты же сейчас не с официальной миссией поедешь, а с личной. Да и не верят они, что Петр Федорович на что-то способен. Все в его окружении ищут тех, кто им руководит. Думаешь, Штеллин случайно этой заразой заразился? Ну а для особо подозрительных, и не приведи Господь честных, вот письмецо, собственной ручкой королевы Швеции Луизы Ульрики написанное. Всем давно известно, что она к его высочеству неравнодушна, так что ее участию в его судьбе поверят безоговорочно». «Андрей, скажи мне только честно, его величество в курсе вот этой авантюры?» Бестужев прищурился, а Ушаков замялся. «Как тебе сказать, Миша?» Он замолчал, а затем покачал головой. «Нет, не в курсе. Да и не одобрил бы такого. Не позволил бы всем нам головами рисковать. Для него я арест твой готовлю. Проверить насчет Лёшки. Хотя Петр Федорович уже бумаги подготовил, чтобы тебя полномочным послом к австриячке направить. Но Мария Терезия подождет. Ничего с ней от твоего отсутствия не случится. Нам главное войну сейчас выиграть. Да Фридриха в той же Англии запереть намертво. Пускай родственникам жалуются на русских свиней». «И долго ты свой почти заговорческий план продумывал?» Бестужев уже просчитал варианты и даже наметил, кому первому начнет взятки раздавать. «Достаточно долго, чтобы понять. Надо что-то делать. Иначе сомнут нас, чует мое сердце, сомнут. Ляхов купят. Этим-то предательство не ново. Легко в спину ударят». «А ты подумай, как в Речи Посполитой наследственное право на престол вернуть», — задумчиво произнес Бестужев. «София Августа, может быть, нам лояльна, а уж если узнает, что со смертью мужа сможет править, то ее Понятовский и пары месяцев не проживет. Я ее немного изучил, пока она здесь гостила. Все-таки основной претенденткой на роль жены Петра Федоровича являлась. Это по головам пойдет, по трупам, если надо, лишь бы никогда больше нищенское детство не вспоминать. Ведь ни один же Чарторийский тебе задолжал. Никогда в это не поверю. Сам сказал, ляхи не умеют останавливаться». И два прожженных интригана, сумевших удержаться на плаву при всей той чехарде власти, что прошла до момента воцарения на троне Петра Федоровича, кивнули друг другу и разошлись, продумывая навязанные им судьбой роли. Я сидел в кабинете и пытался вникнуть в то, что пишет мне Салтыков Владимир Семенович, младший брат Петра Семеновича, который сейчас соблазняет добропорядочных фрау в Дрездене. У московского вице-губернатора сейчас прибавилось забот, связанных с предстоящей коронацией, и он, похоже, находится на грани срыва, искренне считая, что год, положенный на траур, слишком маленький срок на подготовку к такому торжеству, как коронация. Вот только сейчас обращался он ко мне не по поводу будущих торжеств, с которыми я его всегда посылал к Машке. Она лучше во всех этих премудростях разбирается. Вот пусть и консультирует всех заинтересованных. Я еще раз перечитал письмо. Дурость какая. Что-то я не помню, чтобы в 18 веке было нечто подобное. Или было? Просто нам в школе про это не говорили. «Статский советник Зиновьев к вашему величеству!» В кабинет заглянул Бехтеев, которого я, скрипя сердце, назначил своим секретарем, вместо отсутствующего Алсуфьева. Он был начитан и довольно неглуп, достаточно расторопен, чтобы не вызывать во мне раздражение, но все же не Алсуфьев. Кроме того, Федор Дмитриевич знал много языков, вполне мог считаться полиглотом, и это сыграло решающую роль в моем решении о его назначении. «Зови». Я поднял взгляд, но увидел только закрывающуюся дверь. «Ладно, зададим вопрос на сегодняшний день главному специалисту по гражданским делам. Он точно должен знать, что вообще происходит». Зиновьев был высок и несколько грузин, но держался с чувством собственного достоинства. Его поклон мне был достаточно глубок, чтобы нельзя было придраться, но все же не позволял заподозрить его в выслуживании. Вообще, пока я искал того, кто мог бы мне расшифровать письмо Салтыкова, чуть не свихнулся, окончательно и бесповоротно запутавшись во всех этих коллегиях. Эту идиотскую систему надо было менять. Вот только когда? Дел было настолько много, что руки не до всего доходили. «Ваше императорское величество», — четко проговорил Зиновьев под моим пристальным взглядом. «Присаживайтесь, Степан Степанович». Я указал ему на стул за столом напротив меня. «Разговор долгий предстоит и сложный, чтобы вы все это время стояли». Как только он устроился на стуле, я протянул ему другой документ, который Салтыков приложил к своему письму. «Может быть, вы объясните мне, что это такое?» Статский советник развернул документ и принялся читать. Я же в это время внимательно его разглядывал. Когда он закончил, то отложил его в сторону и поднял на меня недоумевающий взгляд. «Ваше Величество, я не знаю. На моей памяти такое впервые произошло. Обычно гвардейцы мануфактур как-то сами справляются с подобными проблемами». В его голосе слышалась явная растерянность. «Здесь сказано, что братья Болотины обращаются непосредственно к вице-губернатору с просьбой оказать влияние на их работников, которые все в полном составе отказались выходить на работу», — любезно напомнил я ему только что прочитанное. «Какой мануфактурой владеют Болотины?» «Суконной», — машинально ответил Зиновьев, нахмурив лоб. «Ну что же, в этом он действительно подкован». «Так вот, мне очень интересно, что же такого произошло в суконной мануфактуре, что работники, которые, если мне память не изменяет, в большинстве своем состоят из крепостных крестьян, отказались, а я уверен, что на них воздействовали, в том числе и силой, выходить на работу?» Зиновьев развел руками. Я же продолжал прожигать его взглядом. «Я не знаю, Ваше Величество». Растерянности в голосе прибавилось. «А должны знать, господин, пока еще статский советник», придвинул ему отложенный в сторону документ. «Вы должны знать все, что творится на каждой мануфактуре, и делать так, чтобы не допускать такого. Вы вообще понимаете, насколько это ненормально, когда владельцы мануфактуры обращаются с просьбой к вице-губернатору о выделении им солдат для подавления этого молчаливого бунта? И что они просят затем к каждому работнику применить кнут в качестве наказания, допуская смену кнута на розги для детей? Я так понимаю, что наказанию подвергнуться должны выжившие?» «Ваше Величество!» «Господин Зиновьев, как вы думаете, я вообще должен знать о подобных вещах?» Он медленно покачал головой. «Почему московский вице-губернатор не придумал ничего более умного, чем написать мне письмо, спрашивая совета? А глава магистрата, статский советник Зиновьев, вообще ни сном, ни духом о том, что в Москве творится что-то в высшей степени странное?» «Я не знаю, Ваше Величество», — в который раз повторил Зиновьев. Вот теперь он потерял заметную часть своего опломба и чувства собственного достоинства. Теперь он сидел на стуле, съежившись, глядя на письмо Салтыкова так, словно это гадюка, которая случайно заползла в мой кабинет, чтобы сожрать статского советника, который весьма комфортно до этого времени чувствовал себя в должности главы магистрата. «В общем так, господин Зиновьев, вы сейчас велите закладывать карету и отправляетесь в Москву выяснять, что у них там происходит. Вы мне через 2 месяца положите на стол доклад про каждую мануфактуру фабрику или завод в Российской империи. Сколько там работников, какого возраста, каковы условия труда и как часто там происходят несчастные случаи, бунты и другие неприемлемые вещи. По каждой, господин Зиновьев, включая даже те мануфактуры, которые принадлежат непосредственно Романовым. Это понятно? Он только моргал и не мог выдавить из себя ни слова. «Ну, я понимаю, что это колоссальная работа. Но черт подери, где-то же такие данные должны быть? Вот и потрудись найти, а если не найдешь, то что поделать? Придется как-то изворачиваться». «Кивните, если вам понятно». Зиновьев медленно кивнул. «А теперь пошел вон! И молись, чтобы ты лишился только должности и званий, если ответы на мои вопросы меня не устроят». Он вымылся из кабинета, а я устало провел рукой по лицу. «Разрешите, Ваше Величество, перед тем, как вызывать господина Зиновьева, я узнал кое-что про его делишки». «И что же ты узнал?» Я откинулся на спинку кресла. «Вы, скорее всего, не знаете, вас не было тогда в России, но в прошлом году разразился небывалый скандал. Брат Зиновьева, Иван, выкрал прямо из лавки брянского купца Кольцова и держал его в подвале своего дома, периодически прижигая пятки раскаленными углями». Я даже растерялся. На меня как-то внезапно родными 90-ми пахнуло. «Зачем он это сделал?» «Чтобы Кольцов передал ему кубышку, конечно». Бехтеев даже удивился моей недогадливости. «Отдал?» – я прищурился. «Отдал», – кивнул Бехтеев. «И сразу же начал жаловаться, надеясь добиться справедливости». «Да и догадаюсь. Никто не мог понять, кто же должен заниматься подобными делами, и направили в магистрат», – мрачно предсказал я дальнейшее развитие событий. «Верно подмечено, Ваше Величество», – Бехтеев сдержанно улыбнулся. «Как нетрудно предугадать, именно Зиновьева назначили разбираться с этим делом. И он так его запутал, что брата даже не арестовали. Теперь же Ванька-злодей ходит гоголем по Брянску, а купцы боятся, что их ждет та же участь, что и несчастного Кольцова. А если он в следующий раз не самого купца умыкнет, а его дочку, которая еще в девках ходит? Кто знает, как он будет измываться над бедняжкой, вымогая у отца деньги?» «Ну, почему же? Понятно как». Я потер виски. «И почему я всегда думал, что вот это вот все плод больного воображения нашего в высшей степени развращенного общества, которое было в состоянии додуматься до похищений и пыток паяльниками?» «Спасибо тебе, Федор Дмитриевич, что на многое открыл глаза. Даже в моем путешествии я такого не замечал, а надо было бы заметить». «Да кто же вам показал бы самые помои, Ваше Величество? Вы и так много чего увидеть успели и многое сделать. Вон в той же Туле на вас разве что не молятся ежечасно. И доклады подобного рода до августейшей семьи редко доходят. Разве что вице-губернатор в связи с предстоящей коронацией настолько растеряется, что по недоразумению великому в письме отпишет». Я встал и прошелся по комнате. Ну что за дебильная привычка носиться по периметру, когда подумать надо? Такая же неискоренимая, как голову на бок клонить, когда нервничаю. Так, как бы я ни был занят нашими любимыми англичанами и другими немцами, кое-какие проблемы внутри страны назрели настолько, что тянуть дальше – это подвергать страну глобальному заражению. Демидовы отчитались недавно, что тот эксперимент с крестьянами и рабочими, точнее, с их разделением, прошел, в общем-то, успешно. Так что нужно немедленно готовить проект для постепенного внедрения подобной практики по всей стране. Также нужно постепенно готовиться к отмене крепостного права, начать с того законопроекта, который я подготовил, который прежде всего закрепляет крестьян за землей, а не за помещиком, что исключает их продажу и самовольный перевод на другие виды работ по желанию владельца земли и без желания самого крестьянина. Ну и полицейская реформа. То, чего мне удалось добиться при Елизавете, конечно, хорошо, но теперь нужно расширять ее, особенно в плане классификации преступлений и выделения следственных отделов. Составим конкуренцию тем же англичанам, которые кичатся тем, что сыщики у них первых появились. Федор Дмитриевич, пригласи ко мне Ушакова, Татищева и Воронцова. Они завтра смогут приехать? Похоже, пора перебираться в Петербург, а то я вообще пропущу все на свете». Бехтеев кивнул, быстро записывая поручение на бумаге. Эту привычку он у меня сразу же подхватил и одобрил, потому что она позволяла не надеяться на память, часто дырявую, и точно не забыть запланированное. «Очень хорошо. Тогда на завтра всех троих. И начинайте готовиться к переезду в Петербург». Бехтеев бросил на меня быстрый взгляд и встал, отправляясь выполнять поручение. Я же посмотрел на стол и на гору еще не разобранных бумаг. Но их к лешему. Я уже 2 дня сына с женой набегами вижу. Императорам тоже нужно иногда отдыхать. И я вышел из кабинета, чтобы вернуться сюда только завтра.